по своей, а не чужеземной воле того, кого Петру II захочется увидеть кавалером высшего прусского или датского ордена. Лишь четвертая сумка, приготовленная для допросных листов, показалась совсем пустой. На пороге залы показался караульный преображенец. «Ваше высокоблагородие», — обратился, вытянувшись, но без излишка почтения. Военные люди обычно презирали штафирок, выбравших себе, по их мнению, легкую службу. «Бывший князь Меньшиков хочет переговорить с вами секретно». Разговор шел минут 15, после чего Плещеев, крайне взволнованный, подхватив все четыре сумки, никому их не доверял, в спешке покинул резиденцию Меньшиковых. Наступил вечер, первый вечер настоящего ареста. По коридорам, по лестницам взад и вперед ходили бдящие часовые, непрерывно обходил посты неутомимый служака капитан Мельгунов. Он-то знал, какие в доме хранятся богатства и какие тут заточены преступники под его Мельгунова ответственность. Никому из своих же солдат не доверял, вдруг кто соблазнится княжьим состоянием, вдруг кто передаст письмецо в дом, подкупленный неизвестными меньшиковскими друзьями. Но постепенно и он стал успокаиваться. Князь с княгиней молились, княжонок заснул, девицы сидели тихо. Неожиданно старшая из княжон часу в 9 вечера вышла из отведенной ей комнаты и, пройдя мимо караульного, как мимо пустого места, даже не спросившись, спустилась по лестнице к родителям. Хорошо, что капитан заметил непорядок. «Чего стоишь, дуб?» — шикнул на часового. — Иди следом. Орликов один тут постережет. Солдат вскинул фузею наперевес и двинулся по лестнице вслед за девушкой. Не оборачиваясь, она, спустившись, отодвинула рукой фузею другого караульного, охранявшего родителей, и постучала к ним в дверь. — Батюшка, можно? — Это я, Маша. И вошла. Мельгунов попытался послушать у дверей, донеслось несколько невнятных фраз. «Люблю, батюшка, лишь бы не разлучат, простите меня, горжусь вами». Потом установилось весьма подозрительное молчание. Капитан на цыпочках отошел от двери, пробежал в залу, где оставались заточенные перья и листы бумаги, зажег свечу и поспешно набросал первое свое донесение из Раненбурга. Господину Верховному Тайному Совету. Покорнейше доношу, что вверенной мне команды 20 отставных гвардейцев лейб-гвардии Преображенского полку для исполнения даденной инструкции недостаточно, понеже дом большой, арестантов много, караулу для ихнего содержания неисходно не хватает. А еще осмелюсь донести, что дочери бывшего князя Меньшикова к нему в спальню ходят, разговаривают, о чем неизвестно, и нам в том не без сумления. Глава 7. Приговор 3-й степени. Плещеев узнает столичные конъюнктуры. Сколь неважным само по себе считалось меньшиковское дело, но в дни коронации императора верховникам было не до него. Потому в тщетном ожидании личного доклада в правительстве Плещеев выпросил сначала домашнюю аудиенцию у старшего нынче в Долгоруковской фамилии, у князя Василия Лукича. Новый член Верховного Тайного Совета принял следователя радушно, пригласил к семейному столу, за которым, однако, никого не было, кроме самого светлейшего. Получили-таки долгорукие меньшиковское титулование и еще 44 тысячи крепостных из его бывших имений получили, да сына его, князя Федора. Вот что значит природный Рюрикович, что не страдает от уязвленного холопьего гонора, не то что надменный Меньшиков.